Кавказские дольмены. Шура, я знаю, что ты обожаешь тайны, и мы направляемся к загадочным каменным сооружениям, дольменам. Дольмен переводится с бретонского языка как «каменный стол». Внешне он чем-то похож на скворечник. Эти каменные сооружения, возводившиеся еще до эпохи египетских пирамид, находят в Африке, Европе и Корее. Россия же знаменита своими кавказскими дольменами. Дольмены раскинулись по берегам рек и близ перевалов на Кавказе. По сведениям исследователей, их тут было около 2500. Однако немногие сохранились до нашего времени. Мы отправимся посмотреть на уцелевших каменных гигантов в Геленджик, в долину реки Жане. Геленджик — курорт Краснодарского края, который находится в бухте, похожей на подкову, с песчаными пляжами. Набережная города — самая длинная в Европе. И на ней стоит памятник «Белой невесте», ведь именно так и переводится с тюркского языка название этого чудесного города. Шура, а теперь мы направляемся в Адыгею, на речку Белую. Я покажу тебе виды дольменов. Каменные исполины могут быть плиточными, состоящими из четырех стен, пола и крыши. Составными, из отдельных каменных блоков, корытообразными. Они высекались в камне и накрывались плитой. Также есть очень редкие монолитные дольмены, полностью вытесанные из скалы. После экскурсии Шура и Муркиз присели передохнуть и перекусить самым вкусным в мире сыром — адыгейским. Республика Адыгея полностью окружена Краснодарским краем. Эти красивые горные места заселяли еще с незапамятных времен. Тут сформировалась интересная, особая кавказская культура древних адыгов. Столицей является город Майкоп. Муркиз, а для чего предназначены были такие каменные дома? Это непростой вопрос. Даже у археологов нет однозначного ответа. Некоторые считают, что дольмены — это гробницы древних людей. Другие уверены, что эти исполины служили храмами для проведения ритуалов. Третьи и вовсе думают, что это своеобразное оружие, защищавшее местных жителей от нежданных врагов. «Может, когда вырастешь, ты разгадаешь загадку дольменов», — мечтательно сказал кот в сапогах. «Обычно отверстия дольменов закрывали пробками, камнями, чтобы внутрь не проникали непрошенные гости. Посмотри, Шура, какой из валунов подойдет». Задание. Помоги найти нужный камень, дверь для дольмена. Картинку ты найдешь в PDF-приложении к этой аудиокниге.